Глава первая. «Как, по-твоему, как я выгляжу?» Я ворвалась в комнату к старшей кузине. От нетерпения не могла стоять на одном месте, поэтому тут же закружилась, позволяя рассмотреть меня со всех сторон. «Замечательно», — откликнулась Алсея. «Ну-ка еще вот так повернись. Да, отлично. Затмишь всех девчонок». «Не льсти мне, всех затмить не получится. Ты ведь тоже там будешь?» Я повернулась к зеркалу, в очередной раз оценивая отражение. Да, пожалуй, сегодня получилось добиться, если не совершенства, то чего-то очень близкого к нему. Блестящие золотистые локоны обнимают шею, скользя по обнаженным плечам. От каждого моего движения колышутся словно волнами, и оттого еще больше искр путается в них. Яркие губы подкрашены лишь слегка, но оттого кажутся еще более манящими, привлекая влажным блеском. Янтарные глаза таинственно мерцают от предвкушения. На шее черная ленточка с янтарным камнем под цвет глаз. Это украшение я никогда не снимаю, пусть даже оно слегка выбивается из образа. А может, наоборот, добавляет нечто особенное. Изумрудная ткань платья подчеркивает светлую кожу и золото волос. Широкая мягкая юбка прилегает к ногам, переливается искристыми волнами. Но что самое главное — это фигура. Наконец-то я могу продемонстрировать высокую округлую грудь, тонкую талию и привлекательные бедра. Причем все свое, настоящее. Уж теперь мне удастся привлечь внимание, решила. Главное, чтобы он не вспомнил о нашей второй встрече. Первую-то он точно забыл. «Да-да, я тоже там буду, и я тоже невероятно красива», — усмехнулась кузина. Но, полагаю, объекты нашего интереса никак не пересекутся. Все еще сохнешь по этому демону? «Я не сохну!» — возмутилась я. Надо же, какое неприятное слово. И уж точно оно никак не отражает моих чувств. Просто думаю о нем постоянно. Считаешь, я ему понравлюсь? Кузина поднялась со своего места и, внимательно осматривая, подошла ко мне. На мой взгляд, этих демонов интересует все, что движется. «Нет, не все!» Я слегка покраснела. «А, ну да, еще у этого движущегося создания должна быть грудь. И задница тоже. Но в любом случае привлечь внимание демона не так уж сложно». Алсея пожала плечами. «Главное — задаться целью. И почаще перед ним мелькать». Намек на произошедшее 3 года назад смутил. «Я твердо решила привлечь его внимание». «Что ж, дерзай?» — кузина пожала плечами. И вдруг, коснувшись пальцем подбородка, заставила приподнять голову. «Лиан, ты уверена?» — спросила она, заглядывая в глаза. «Демоны легко и быстро переводят все в горизонтальную плоскость». Я еще сильнее смутилась, щеки запылали. «Но ведь ты уже...» «Я уже. Мне 23, а тебе только 18 исполнилось. Конечно, мы, драконы, пока не встретили истинную пару, тоже можем гулять и развлекаться. Не блюсти себя для того, который станет нашим единственным. В конце концов, его можно попросту не встретить никогда. Но подумай еще раз. Демоны — существа пылкие, но ветреные. Он поиграется, а ты потом будешь сопли на кулак наматывать». Я ответила твердым взглядом. «Все это я знаю. Как будто за столько лет я не думала об этом сотни раз. Думала! Очень много думала, но я не могу. Просто не могу его забыть, он нужен мне, понимаешь?» Алсея прищурилась. «Надеюсь, он не станет твоей парой, как только пройдет обращение в дракона». Я все же отвернулась. Пока Алсея поучала, я могла спорить с ней сколько угодно, но ловчилась за годы отстаивать свое право на чувство к Ришеллу. Но когда она так серьезно говорит и беспокоится, мне становится неловко. Я ведь все уже решила. Пусть мы не можем ощутить свою пару до совершеннолетия и следующего за ним раскрытия истинной, драконьей половины, пусть до этого не может установиться связь, но я давно знаю, что никого иного не выберу. Наша первая встреча стала судьбоносной, по крайней мере, для меня. И я очень постараюсь, чтобы для Ришелла тоже. Хотя бы третья встреча, если уж с первыми двумя вышло как-то не очень. Сначала мелкая была, потом и вовсе опозорилась. На третий раз все должно получиться. «Ладно, если ты так твердо решила завлечь Ришелла, слушай», — сказала кузина. Демоны быстро загораются, но остывают тоже быстро. Чтобы тебе не лить слезы уже на следующий день, запомни, ни в коем случае не ложись с ним в постель сразу. Ну вот, опять, кажется, начинаю краснеть, но... Алсея права. Решил демон, и обсудить эту сторону вопроса тоже придется. Сначала его нужно заинтересовать, завлечь, продолжала инструктировать кузина. Распалить, заинтриговать, пусть думает о тебе, пусть жаждет близости с тобой. А ты его не подпускай. Будь рядом, но все же неуловимо ускользай, чтобы он чувствовал, что в любой момент может заполучить тебя. Только руку протяни. А как протянет руку, чтобы нащупал только воздух? Потому что ты снова ускользнула. И, в общем, знай. Как только он получит желаемое, скорее всего, сразу потеряет интерес. Может быть, этого интереса хватит на пару ночей или даже недель, но не обольщайся. Демоны быстро начинают гулять на сторону и увлекаются новыми объектами. Я вздохнула. Совсем не хочется думать о Решеле именно так. Да, демоны по большей части именно такие, как о них рассказывает кузина. И все же не все. Император, например. Ирэш Шатех женился на ледяной демонице и, поговаривают, с тех пор ни разу ей не изменял. Да, он наполовину дракон, и верность в нем от драконьей половины, но... Я все же хочу надеяться на лучшее. Ладно, о плохом буду думать потом. Для начала нужно хотя бы заинтересовать Решела. И молиться, чтобы он не узнал меня. Я ведь так изменилась, и все теперь при мне. Не должен вспомнить. «Ну что, готова?» — спросила Алсея, убедившись, что бледно-голубое платье сидит на ней идеально, а из прически не выбилось ни единого локона. «Да», — заверила я. «Не нравится мне этот твой взгляд?» «А что с ним не так?» «Когда ты так решительно смотришь, это, как правило, означает неприятности. Для кого-нибудь. Сразу видно, что ты вбила себе в голову и не отступишь, пока это не сделаешь. В данном случае, правда, и так понятно, что именно вбила. И знаешь что? Не смотри так на своего Решела». «Почему?» «Мужчины не любят таких решительных, упрямых взглядов. Сразу начинают нервничать и стремятся где-нибудь спрятаться. Решел не такой, он смелый и... И нам пора», — перебила Алсея насмешливо. «Ну да, понимаю. Порой веду себя как идиотка. Когда начинаю говорить о Решеле, сразу превращаюсь во влюбленную дурочку. Но что поделать? За все годы, проведенные в мечтаниях о Решеле и построении планов по его завоеванию, так и не научилась контролировать себя, когда говорю о нем вслух. И вообще, как я могу говорить, какой он? Видела его всего два раза. А по слухам, портрет, конечно, можно составить, только подозреваю, от истины он все же далек. В высших аристократических кругах не принято показывать истинное лицо всем подряд. В этом мы с демонами похожи. Иначе можно получить очень сильный удар. Приходится думать, кому и что ты говоришь, насколько и перед кем можно открыться. Я вот, например, доверяю только семье. И еще, пожалуй, лучшему другу. В остальном, какой бы наивной и влюбленной дурочкой я ни казалась, осторожности стараюсь не терять. Слишком многие хотят подобраться к золотым драконам, одному из четырех кланов, входящих в правящий совет. Покинув комнату, мы направились в гостиную, где должны были встретиться с моими родителями. Родители Алсеи на этот раз решили пропустить мероприятие. Празднование возвращения — одно из наших самых главных торжеств, но не каждый год. Когда это не годовщина, размах уже не такой впечатляющий. И пропустить мероприятие не возбраняется. Поэтому и должен прийти в этот раз не Ирэш Шатех, правитель дружественной империи, а его брат. «Быстрее! Негоже опаздывать на столь важные мероприятия!» — поторопила мама, заметив нас с кузиной. «Для мамы важны все мероприятия, на которые мы решили прийти. Если не отказался, если решил присутствовать, будь добр, соблюдай все правила». Они с отцом сияли и переливались. Главные представители золотых драконов, сегодня только они имеют право облачиться в золотые цвета, потому как будут участвовать в торжественной части. Мы же с Алсеей, как младшие золотые драконицы, специально выбрали себе другие цвета. Но столь строго с одеждой только сегодня, в день открытия балов в честь возвращения. А балы продлятся неделю, еще будет возможность покрасоваться в золотистых платьях. «Вы отлично выглядите. Всех затмите», — улыбнулся папа. «Даже не сомневайтесь», — заверила Алсея. «Пропуск в замок еще одного клана Совета, черных драконов, получили только родители. Так что они взяли нас за руки, чтобы переместиться. На мгновение, когда пространство перед нами раскрылось, мне стало грустно. Обучение магии с детства давалось мне достаточно легко. Это интересно и дает столько возможностей. А еще подгоняли рассказы о Ришеле. Говорят, он один из лучших магов нашего мира. Так что стимул, если не сравняться с ним, то хотя бы стать достойной, у меня был. Но вот чем я до сих пор не смогла овладеть, так это перемещениями. И никто не может сказать, с чем это связано. При тех успехах, что есть в остальных областях, полная неспособность к перемещениям сквозь пространство оказалась неожиданна и необъяснима. Однако об этом моем изъяне знает только семья. Неприятные мысли быстро выветрились из головы, едва мы ступили на темную плитку в замке правителя черных драконов. Перед нами тут же распахнулись двери, впуская в просторный зал. Наших ушей достигла приятная неторопливая музыка и гул многочисленных голосов. Гости активно собирались на празднование. Алсея сразу упорхнула, затерявшись среди других драконов. «Хорошего вечера!» — пожелала я родителям, прежде чем последовать примеру кузины. «И тебе, дорогая!» — откликнулась мама. «Не забывай о приличиях!» «Наслаждайся балом!» — добавил папа. Кивнув обоим, я скользнула в зал и очень быстро потеряла родителей из виду. У меня была цель, и я собиралась как можно скорее обнаружить эту цель. Если, конечно, Ришел уже здесь появился. «Лиан!» Меня перехватил лучший и, пожалуй, единственный настоящий друг, тут же закружив в танце. Здесь драконы не танцевали, но друг каким-то образом умудрялся лавировать между ними, стремительно, да к тому же не прерывая танца, пробираясь к центру зала. Именно там кружились остальные пары. «Как всегда, первый танец за мной», — радостно заявил Арзан. «Да-да, тот самый Арзан». Оказалось, что не просто так он с детства надо мной издевался. Я ему нравилась. Успокоился только, когда ему исполнилось 18. Прошло первое обращение, и он понял, что я не его пара. Тогда-то и предложил просто дружить. Не хотел всего лишь играть, ничего не обещая. Потому что если дракон встречается с девушкой, которую не считает своей парой, а потом встречает пару, от этой девушки он, конечно же, уходит. А Арзан не хотел делать мне больно. Он на 3 года меня старше, так что за эти годы мы отлично с ним подружились. Пожалуй, он единственный дракон не из нашей семьи, кому я в действительности могу доверять. А первый танец — это на самом деле наша традиция. Мы всегда и везде вначале танцуем друг с другом. «Как настроение, Лиан?» «Прекрасно, кстати, выглядишь». «Спасибо, старалась». Я улыбнулась. «Настроение боевое». «На балы с другим и нельзя. Планируешь выловить своего демона?» — весело спросил Арзан. «К сожалению, он не мой. Пока. Но ты прав, планирую». «А его здесь еще нет. Но ты не расстраивайся. Я не дам тебе заскучать, пока он не появится». И кое-кто тоже не даст. Мы повернулись в танце, и я увидела его. К сожалению, не решила Шатех. К нам, рассекая толпу, уверенно и весьма целенаправленно продвигался Терграш Дар Раден, сын повелителя черных драконов. Тогда я, наверное, где-нибудь затаюсь. Прикроешь? Конечно. Не успели. Терграш как-то подозрительно быстро оказался рядом с нами. «Элиана, рад вас видеть», — поприветствовал Терграш, намеренно игнорируя Арзана. Статус вполне позволял. «Потанцуем?» «Как я могу вам отказать?» Я мило улыбнулась. При этом мы с Арзаном и не подумали останавливаться. Продолжая двигаться под музыку, плавно утанцевали в противоположную сторону от Терграша. «Первый танец всегда мой!» — крикнул Арзан, и мы окончательно затерялись среди кружащихся пар. «Фух, пронесло», — выдохнула я. «Не нравится?» «Да ты посмотри на него! Самодовольный, самоуверенный кобель!» «Что же ты так плохо отзываешься о сыне правителя черных драконов?» — с иронией возразил Арзан. Говорят, Тарграш очень сильно изменился, когда увидел тебя впервые. «Ты еще скажи, что я его пара!» — фыркнула я. «А кто его знает, пара или нет? На это только сам Тарграш может ответить». Арзан посерьезнел. «Нет, если так подумать, нормальный дракон. Сын правителя тебе подстать». «О, хочешь сказать, этот самовлюбленный идиот — самое то для меня? Что же ты все переиначиваешь? Что же вы все хотите меня к кому-нибудь пристроить? Не трудись! Папа с мамой и так неплохо стараются». Я оттолкнула Арзана, проскользнула между танцующими парами и скрылась в толпе. А то опять заметила Тарграша, как-то подозрительно продвигающегося в нашу сторону. Поди окончание музыкальной композиции учуял. Ну, точно. Стоило мне смешаться с гостями, одна композиция сменила другую. Начались новые приглашения на танцы. А я, лавируя между драконами, выискивала одного интересующего меня демона. Увы, решила, шатех не было нигде. «Элиана Дарадде, позвольте пригласить вас на танец». Передо мной, протягивая руку и заодно заслоняя обзор, встал дракон. Кажется, один из высокородных иртов. Рулдон Дарратиш, если правильно помню. Я приняла приглашение, а потом еще одно и еще. С 17 лет, когда я стала, наконец, привлекательной девушкой, округлившись везде, где полагается, на балах мне уделяли немало внимания. Всегда были восхищенные драконы. Пусть в очередь не выстраивались, но приглашали чуть ли не на каждый танец. В какой-то момент я научилась отказывать, потому как танцевать весь бал без перерыва не могут даже славящиеся своей выносливостью драконы. Пока кружилась в танцах, принимая приглашения одно за другим, выискивала взглядом Ришела. И так увлеклась, что не заметила, как слишком близко подпустила к себе Тарграша. «Элиана, теперь вы мне не откажете». Он перехватил меня за мгновение до того, как одна мелодия сменилась другой. Но мой партнер, наткнувшись на тяжелый взгляд черного дракона, решил не возмущаться и по-тихому исчезнуть. Не каждый решится спорить с сыном правителя. Мне ничего не оставалось, кроме как все же закружиться в танце с Тарграшем. Не сказать, что он настолько страшен, чтобы весь бал его избегать. Высокий и широкоплечий, с красивым, словно точеным из камня лицом, жесткие и в то же время правильные черты лица, холодные светло-зеленые глаза, черные волосы до плечи и загорелая кожа. Дракон выглядит благородно и достойно положения, которое занимает клан черных драконов. И все же есть в нем самодовольство и ничем не прикрытая уверенность в том, что он лучше всех. До нашей встречи о его похождениях сплетничали на каждом шагу. Потом, говорят, изменился, даже как-то остепенился. Как только Тарграш стал ухаживать за мной, слухи о его приключениях с самыми разными Иртес резко прекратились. Но не верю я ему. Мне почему-то кажется, что Тарграш просто затаился и теперь встречается все с теми же самыми разными Иртес очень осторожно, чтобы об этом никто не узнал. Не мог он так измениться. Не мог. Разве что на самом деле признал меня своей парой. Нет, не верю. «Мне показалось, или вы меня избегаете, Иртес?» «Показалось. Наверное, я слишком рассеяна сегодня», — сказала я и скосила глаза в сторону, выискивая Ришела. «Да, пожалуй», — согласился Тарграш. «И чем вызвана такая рассеянность?» «О моем интересе к брату императора демонов, конечно же, не знает почти никто. Только родители, кузина и лучший друг. Все остальные считают меня нормальной драконицей». «Ерунда. Не обращайте внимания». «Мне показалось, вы кого-то выискиваете». «Что вы, кого я могу выискивать, если танцую с вами?» Я улыбнулась. Теперь пришлось смотреть на Тарграша почти неотрывно, чтобы не заподозрил больше ни в чем. «Иртес Элиана, я счастлив с вами танцевать. И буду счастлив вдвойне, если вы согласитесь со мной прогуляться по саду. До торжественной части еще достаточно времени». «Да какое мне дело до твоего двойного счастья? Ты вообще меня раздражаешь!» Я уже собиралась отказаться, но тут в голову пришла идея. «Что если Ришел там? Тоже с кем-нибудь прогуливается? Тогда, возможно, мы столкнемся друг с другом, и он увидит меня с другим мужчиной. Говорят, это часто может подогреть к девушке интерес. Конечно, Терграждар Раден — противник серьезный, не каждый готов перейти ему дорогу. Стоит мне лишь немного показать, что отвечаю на его ухаживание благосклонностью, и это отсечет от меня всех поклонников. Но то драконы. А демон, тем более брат императора, бояться не должен. Наоборот, это может стать для него настоящим вызовом. Что ж, пойдемте прогуляемся, Ирт. Я улыбнулась. Только недолго. Конечно, желание Иртес для меня закон. Широко улыбнувшись, Терграш взял меня за руку и повел к выходу из зала. На улице уже стемнело. Пожалуй, скоро должна начаться торжественная часть. Ну а пока мы неторопливо зашагали по мощенной ровными восьмиугольными камнями дорожке в окружении садовых растений. Цветы уже закрылись бутончиками, в воздухе стоял едва уловимый аромат, но больше, конечно, чувствовалось свежести, доносимой прохладным ветерком издалека. Парящие в воздухе огни освещали дорожку, в темном небе над головой загорались первые звезды. Наверное, можно было бы назвать прогулку романтичной, если бы я не жаждала увидеть другого. Терграш сыпал шутками и комплиментами, всячески показывая остроумие и заинтересованность в моем обществе. Я каким-то образом умудрялась отвечать вполне к месту, хотя мысли были далеко. Надежда на встречу, нетерпение и легкая тень сомнения. Неужели решил, не придет? Смешались во мне. Мой отец собирался предложить вашим родителям остаться у нас в замке на время недели балов, — сказал Терграш. Я встрепенулась, но ответить ничего не успела. Мы как раз свернули на еще одну тропинку, обогнув целую рощицу. И тут женский смех внезапно смолк. Я успела увидеть только вспышку света и стройную фигуру, в которой исчезла, переносясь куда-то прочь из сада, спутница решила. Да, на тропинке возле кустов аргонии стоял он и даже не думал поправлять уже наполовину расстегнутую рубашку. «Решил?» — приподнял бровь Терграш. «Не думал, что вы сегодня придете?» Мы остановились в нескольких шагах от Решела. Вежливость не позволяла пройти мимо, и к тому же дорожка была слишком узкой, чтобы мы могли на ней разойтись, не помяв ближайшие кусты. Кстати, мельком бросив на них взгляд, заметила, что они на самом деле подозрительно помялись. Но потом я посмотрела на Решела и отвести взгляд больше не смогла. Он оказался точно таким же, каким запомнился мне с последней встречи. Кажется, даже еще более привлекательным, потому как частично распахнутая рубашка открывала вид на ровную кожу и стройное тело, не лишенное красиво очерченных мускулов. Черные волосы длиной чуть ниже плеч сейчас были немного растрепаны. Крупные кожистые крылья собраны за спиной. В темноте, освещенной лишь магическими огоньками, они выглядели зловеще. Черные рога возвышались изящно и грозно, а сапфировые глаза смотрели так пронзительно, что мое сердце едва не перестало биться. Дыхание при виде демона я точно затаила. А еще мне хотелось плакать. И кричать, и топать ногами. Потому что Решел был с другой. И в отличие от меня, не просто прогуливался с ней по саду. От простых прогулок рубашки не бывают так сильно расстегнуты, уже за гранью приличий. Не скажешь, что стало слишком жарко. Решел смерил взглядом Терграша. Затем ухмыльнулся. Я бываю непредсказуем. Заметив мое слегка пришибленное состояние, Терграш нахмурился. Вам бы не помешало привести себя в порядок. Не стоит в подобном виде разговаривать с благородной Иртес. Я вспомнила, что нужно моргать. Наверное. Хоть иногда. Чтобы не приняли за труп. А то не дышу, не моргаю. Печальное зрелище. Так, Элиана взяла себя в руки. Вряд ли Решелу понравится влюбленная дурочка. Понравится? Ну надо же. Продолжаю об этом по привычке думать. А ведь ему уже понравилась какая-то другая. Я моргнула. Для начала. Затем улыбнулась и едва заметно прижалась к дракону. «Что вы, Терграш, вам не о чем беспокоиться». «Вам, Иртес, уже доводилось видеть подобное зрелище?» — поинтересовался Решел, демонстративно задержав руки на распахнутых краях рубашки. «Такое? Никогда», — заверила я. Получилось как-то двусмысленно. Даже Терграш посмотрел на меня с подозрением. А вот глаза Ришелла заинтересованно блеснули. Сейчас главное не грохнуться в обморок от переизбытка эмоций. Глупо получится. В духе любовных романов, которыми я стараюсь больше не руководствоваться. Повезло с кузиной. Она, как узнала о моей неземной любви и таком же неземном провале, согласилась отвечать на вопросы и делиться советами. Только некоторые темы почему-то обходила стороной, ссылаясь на мой возраст и неопытность. И тут я увидела на шее демона отпечаток помады. Яркий такой отпечаток бордовой помады. А рядом две тонкие полоски от коготков. Это стало последней каплей. Во мне как будто что-то надломилось. Детская наивность, наверное. Под хмурым взглядом Тарграша решил неторопливо застегнул рубашку. Казалось, он намеренно делает все это медленно. Затем поправил камзол, тоже застегнул. Последними в порядок привел волосы. Отпечаток чужих губ остался нетронутым и как будто сжег меня, снова и снова заставляя возвращаться к нему взглядом. «Не забывайте, где вы находитесь», — сказал Тарграш и повел меня вперед. В обход демона, которому пришлось отойти к кустам. Тем самым, примятым. Учитывая заторможенное состояние, меня пришлось тащить, а не вести. «Что вы?» — откликнулся Решил насмешливо. «Я прекрасно помню, где нахожусь. Все крайне прилично. Вы ведь даже не узнали Иртес, которая так стремительно исчезла из моей компании. Будь эта Иртес умнее, она бы с вами не связалась», — буркнул Тарграш, не оборачиваясь. На этом он счел разговор законченным и теперь уверенно тащил меня вперед. Подальше от Решила. «Что этот демон себе позволяет? Думает, брат императора, значит, все можно?» Внезапно остановившись, повернулся ко мне. «Иртес Элиана, надеюсь, его вид не сильно вас оскорбил. Мне очень жаль, что наша прогулка была так бездарно испорчена». Если честно, в его словах мне почудилась некоторая фальшь. И на мгновение даже показалось, будто в глазах блеснуло что-то жесткое, очень внимательное. Но в этот момент я была слишком подавлена из-за увиденного, чтобы обратить внимание. «Ничего страшного», — усилием воли выдавила я. «Вернемся в зал». Я говорила, вроде бы что-то делала, а внутри пульсировала единственная мысль. Ришелл целовался в саду с другой драконицей. И, похоже, не только целовался. Они успели зайти несколько дальше. Я много лет мечтала о том, как мы встретимся. Как я очарую его. Готовилась. Ведь на самом деле готовилась. Не сидела сложа руки. Училась всему, что мне преподавали. Пыталась стать для него достойной спутницей. Но все пошло не так. И Ришелл уже увлекся другой. Тоже драконицей. Ведь он сказал не Лестрес, как принято обращаться к знатным демоницам. Не леди, как это принято у людей. Иртес значит высокородная драконица. «С вами все в порядке, Элиана?» Тарграш пытливо всмотрелся в мое лицо. «Все нормально, просто...» Сдавленно прохрипела я. Пришлось собраться с мыслями и придумать отговорку, пока демон ничего не заподозрил. Я слишком потрясена подобными нравами. «Решил Шатех демон. Небрежно и даже как-то зло», — сказал Тарграш. Но прожигать меня взглядом перестал. Кажется, поверил, что дело именно в этом. Демоны привыкли к разврату. Соблазнить и переспать с очередной жертвой для них обыденное дело. «С жертвой? А кто еще, если не жертва? Ладно, у демонов так принято. А драконы? Даже люди? Все остальные, кто не привык так жить, именно жертвы. Они-то наверняка рассчитывают на нечто большее. А демон всего лишь поиграл. Но не будем о плохом. Вот-вот начнется торжественная часть. Я вынужден оставить вас, Иртес. Не скучайте». «Не буду», — заверила я. Почему-то обещание не скучать без его общества Тарграша не порадовало. Но ему действительно нужно было спешить. Вскоре музыка смолкла. Гости хлынули во двор. Если до сада еще нужно было дойти, преодолев пару коридоров во дворце, то во двор вело сразу несколько дверей напрямую из зала. Этот зал потому и выбрали. Специально для удобства проведения торжественной части. Я вышла вместе со всеми. Остановилась на первом же подвернувшемся месте, где можно было не опасаться, что кто-нибудь случайно толкнет. Для меня все было как в тумане. Эмоции потускнели, происходящее больше не интересовало меня. Все мысли сосредоточились на Ришеле. На распахнутой рубашке, следе помады от чужих губ на его шее и царапинках от коготков. Проявление необузданной страсти. С ним была другая женщина, другая драконица. Наверное, если бы на ее месте оказалась демоница, это не ударило бы меня настолько сильно. Когда во дворе собрались все гости, над нашими головами разнесся торжественный голос Варлиша Дар Раден, отца Тарграша, главы клана черных драконов. Наши предки и многие из нас рассекали миры, изучали, исследовали, познавали. Порой на этом пути нам приходилось сражаться. За себя и за свои устои. Но этот мир наш родной. 18 лет назад мы вернулись сюда. Наши сердца и души устремились к миру, где все мы родились. Без нас местные жители праздновали Ночь драконов. Они ждали нас, молились о возвращении. Мы вернулись. И в эту же ночь празднуем возвращение. Варлиш замолчал. И тут над нами взвились драконы. Двое черных — Варлиш и Тарграш, правитель клана и его сын. Двое золотистых — мои родители. Двое серебристых — правители клана серебряных драконов. И двое бронзовых — представители четырех самых могущественных кланов, которые входят в управляющий драконами совет. Драконы летали над нашими головами. Стремительно, красиво, победоносно ревели, купаясь в волнах пламени, что выпускали из пастей. Они танцевали для нас, показывали всю мощь, всю красоту драконов, самой древней расы этого мира. Но красота проходила мимо меня. Все воспринималось как-то отстраненно. Я больше не радовалась празднику. И если раньше я каждый год наслаждалась зрелищем, гордилась и восхищалась, то теперь почти не замечала ничего. Все происходящее потеряло яркие краски, померкло, отступая перед болезненными мыслями. Какая же я глупая! Какая наивная! Разве могу я, наивная 18-летняя девчонка, которая даже не целовалась ни разу, заинтересовать взрослого, опытного демона, у которого было множество женщин, демониц и не только? Наверное, на такую, как я, он может посмотреть только с усмешкой. Глупая девчонка, которая почему-то решила, что она может привлечь внимание искушенного, порочного демона. На что я только рассчитывала? Ни на что, наверное. Когда я думаю о Ришеле, все мозги отбивает напрочь. Окончание бала дождалась с трудом. Это переместиться сюда можно, только получив магическое разрешение, а уйти с бала можно было бы в любой момент, если б я могла. Но пришлось чуть ли не по углам прятаться, избегая ненужного внимания, пока дожидалась, когда родителям надоест, и они сочтут, что веселья на первый бал достаточно. «Нам предложили завтра переселиться к ним, на время недели балов», — сказала мама, пока мы уже втроем дожидались Алсею. «Как на это смотришь? Будет удобнее готовиться к балам. К тому же можно пообщаться с остальными днем. Серебряные уже перебрались сюда, бронзовые собираются завтра». «Конечно», — кивнула я отстраненно, не понимая, зачем и что говорю. «Так будет удобней». «По-моему, наша Элли устала», — заметил отец. «Только он называет меня Элли». «Да, первый бал всегда утомляет, но, согласитесь, летали мы красиво», — улыбнулась мама. «А вот и я», — радостно объявила Алсея. Обсуждение приглашения черных драконов пошло по второму кругу уже в нашем замке. Пока мама с Алсеей перебирали все плюсы и минусы проживания в замке Дар-Раден, я незаметно сбежала к себе. Только добравшись до своих комнат и закрыв двери на ключ, позволила себе расплакаться. Слезы уже давно рвались наружу, но свою слабость показывать нельзя. Можно было бы, конечно, выговориться родителям, но только не об этом, только не о моих чувствах к демону. Я давно поняла, что о них стоит молчать, пусть думают, будто детская влюбленность прошла. Уткнувшись в подушку, я горько плакала. На что я надеялась? На что? Кто я такая, чтобы заинтересовать брата императора, Ришела Шатех, одного из самых сильных демонов нашего мира? У него были сотни, а может быть, тысячи женщин. Эти женщины были у него, когда я еще не родилась. Разве ему нужна глупая, сопливая девчонка? Пока я лелеяла мечты о сказочной встрече, он уже нашел, с кем пообжиматься в кустах. Стоп. Какая сказочная встреча? Я ведь давно знала, что он не герой из сказки. И, наверное, вообще не герой, как мне показалось в 6 лет. Я давно все поняла, но не отказалась от чувств. Я встряхнулась и вытерла слезы. Да, у него было много женщин, самых разных, опытных, сексуальных, неотразимых. Наверное, наивных дурех тоже было немало. Но почему я должна отказываться от Решела? Подумаешь, застала с другой женщиной. Ведь он демон, взрослый мужчина, что он должен был делать? Так же, как я, грезить об идеальной девушке, которая станет воплощением его мечты? Ха, будь он таким, наверное, не заинтересовал бы и меня. Конечно, у него были женщины. И будут еще, пока он не почувствует ко мне что-то особенное. Рано я руки опустила. Столько лет мечтала, и вдруг в кусты? Те самые мятые, ну уж нет. Я за Решела еще поборюсь. Сделаю все, чтобы затмить в его глазах остальных. Этот демон все равно будет моим.